«Что нового?» — постукивая пальцами по краю стола, быстро спросил генерал. «С Николаевым и Сенцовым. Прояснили?» «Не совсем. Еще нет ответа на запрос. У Алехина сомнения относительно этой версии, и я их разделяю». Лицо Егорова сделалось еще более суровым. «Здравия желаю», — войдя с чайником в руке, поздоровался Алехин. Егоров обернулся и тяжелым сумрачным взглядом посмотрел на него. «Что так отощал?» «Волка ноги кормят», — усмехаясь, сказал Поляков. Он поднялся и взял чайник. «Плохо они вас кормят, плохо. Что делается по Павловскому?» «Устроена засада в месте его наиболее вероятного появления». «Если не ошибаюсь, там оказалось два таких места. Мы выбрали одно, более перспективное». Неторопливо продолжал Поляков, заливая кипятком заварку в маленький фарфоровый чайник. «На вторую засаду у нас нет людей». «Будут. Немедля организуете, немедля!» — подчеркнул Егоров, барабаня пальцами по краю стола. «Есть еще зацепки?» «Обнаружили весьма интересные обстоятельства. Звонил вам ночью из Гродно, но вас уже не было. Вы помните случай с угоном доджа?» 134-го моторизованного батальона. «Это имеет отношение к делу Неман?» — нетерпеливо спросил Егоров. «Непосредственное». Поляков уже наполнил термос кипятком и, завинтив крышку, принялся кратко излагать суть разговора с Гусевым и свои соображения. Егоров слушал молча, потирая ладонью прорезанный наискось широким багровым шрамом затылок, что он делал обычно в минуты волнения и напряженной работы мысли. Потом, развернув вынутые Поляковым листки целлофана, внимательно осмотрел каждый, сравнил, потрогал пальцами и понюхал. «Все это существенно», — сказал он затем, — «но практически мало что нам дает. Фактов полно, а зацепиться не за что». Даже словесные портреты этого левши и второго составить невозможно. К сожалению, но мы все равно объявим их в розыск. Я думаю, ваше предположение о наличии тайника в Шиловическом лесу основательно, однако его надо отыскать. Что у вас есть еще? Поляков рассказал вкратце о действиях группы Алехина за прошедшие сутки, о Гролинской и Акуличе, изложил сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым. «Что ж, доводы веские», — заметил Егоров. Он взял папку с документами по делу Неман и, просматривая, листал. «Сомнения обоснованные, однако крест на Николаеве и Сенцове ставить пока преждевременно. Много подозрительного, неясного. Почему все-таки они ушли ночью, в дождь, через соседний участок? Кто этот железнодорожник, которого упустили, не установив его личность? Зачем он приезжал? Возможно, как раз он и собирает или доставляет сведения о движении эшелонов. Что было в вещмешке, оставленном у Акулича? Копченый окорок? Только съестное? Это надо доказать. Реакция кошки меня не убеждает. И, наконец... Как к ним попало сало в такой упаковке?» Егоров указал на листки целлофана. «Все эти вопросы надо без промедления прояснить, и прежде всего необходим ответ на проверку по словесным портретам».